которую они не должны ловить. Тебе придется на это закрыть глаза. Так? Так. Идем дальше. Начинается навигация. Завоз новых продуктов и разной техники. А у тебя давным-давно лежит заявка на новый мотор «Вихрь» и лодку «Прогресс». Мотор и лодка – вот они, на первом пароходе. Ты идешь в управление торговли. Тебе тут же выписывают и отгружают. Сам понимаешь, продавщицы и товароведы на охоту и рыбалку не ездят. И в тундре в неурочные сроки ты можешь встретить только тех, кто ставил визу на твоей бумаге. Понял. Это еще не все. Доставят тебе лодку и мотор, и новые свежие фрукты, овощи по реке прямо к избушке работники управления морского порта, оторвав в горячую пору навигации, так нужный им самим катер, оторвав на двое суток ради тебя и бесплатно. Понятная картина. Понятная. Еще не все. К сельхозтехнике ты будешь обращаться за разными запчастями. Вездеход тебе все равно дадут через 2-3 года и машину, газик для поселка. Придется обращаться. Это уж точно. И это еще не все. В штате заказника не хватает 3 единиц. Тебе придется устраивать 3 человек. И жить они должны в поселке, а работать в тундре. В поселке им нужны квартиры, где они будут жить зимой с семьями. Да и тебе самому пора жилищные условия улучшать. Ты обращаешься в соответствующие инстанции с просьбой выделить тебе неслыханное дело аж 4 квартиры. Положительное решение этого вопроса в руках администрации. И вот что же мы имеем, как говорится, на сегодняшний день. Геологов тебе штрафовать нельзя, авиацию нельзя, торговлю тоже, сельхозтехнику нельзя, морпорт и администрацию тоже. Чернов загнул 7 пальцев, потом на всякий случай еще 3. Показал Христофору Кучину 2 кулака и разогнул пальцы. «Вот видишь, я намеренно сгустил краски. Не надо думать, что все только и мечтают побраконьерить. А вдруг? Не с тем, так с другим тебе все равно придется иметь дело. Так на кого же ты будешь составлять акт и как выполнять план по штрафам? Ловить туристов? Они сюда не заглядывают. Бесхозных заблудших романтиков? Их сюда не дозовешься. Воскресных отдыхающих? Им хватит места для отдыха и в черте поселка с удочкой. Они отдыхают, и им много не надо. Трудно тебе придется. Иди лучше ко мне». Лет через 5 сделаешь диссертацию. Христофор Кучин все же принял заказник. Поработал 2 года, частенько убеждаясь в той или иной мере, что слова Чернова как нельзя более точно соответствовали ситуации. И через 2 года, сказав «довольно», перевелся в управление на повышение, сдав дела молодому настырному парню из Иркутска, у которого еще не было столь тесных связей с местным окружением. Да и дела в заказнике, в общем-то, были уже налажены. Глядишь, парню будет легче. Так что встреча с Черновым обрадовала Кучина. Ему хотелось рассказать о 2 годах трудной работы, но это как-нибудь потом, не сейчас, не за столом. Да Чернов, наверное, забыл о своих советах и рекомендациях молодому Христофору. Дело обычное.